Да ничего интересного, клетка, а в ней старый барин сидит. Ряженый он только под крестьянина, да только все едино, видно же, что барин. У него земля там есть, да плуг игрушечный. Может, если много иностранцев соберется, то он пашет, я не видела. При мне он все только ругался из клетки, да выставку хаил. Неудивительно, что иностранцам нравится подобная глупость, заметила Варя. Они ж все ненормальные. Точно, поддержала коммунистка. Особенно англичане. Слышали, девчата? Они нынче по казармам взялись шариться. Зачем им? Бес их знает. Говорят ведь, ненормальные. Говорят, их уже до десятка по спальным залам да по рабочим кварталам переловили. Может, они с голодаем наши казармы перепутали, а столопы, или у них план какой, кто знает. Может, это они плакатов-то понавешали про то, что забастовщиков Бог в рай не пропускает, спросила Варя. Видели, девчата, как не видеть, отвечала коммунистка. Может, и они, черти, с них станется, все бы им русский народ угнетать, негодяям. Ну так что, куда теперь идем-то? Все русские павильоны девчата, как оказалось, уже рассмотрели. На Варю, честно говоря, мало что там произвело впечатление. В основном, везде стояли непонятные машины да какие-то нелепости. Ну какой смысл смотреть, например, на скачущих словно козлы непристойно разряженных бар в павильоне балета, а похожие на детские рисунки про древних царей и манерных французских господ в павильоне какого-то мира искусства кому интересны? Ну вот, конечно, самарские трехколески, да автопеды валдайские были неплохи, но было понятно, что приобрести машину Варе не по карману, и накопить на нее за всю жизнь невозможно. Поэтому смотреть на это тоже не хотелось. Каслинское литье было бесполезным, кавказские минеральные воды – незрелищными, бухарские ковры – неподходящими для казармы. В павильоне нефти было просто очень скучно. Там стояли колбы с черной жижей, керосиновые лампы и большая схема нефтеперегонного аппарата, очевидно не предназначавшаяся для простых мозгов фабричной девушки. С этим павильоном сообщалась деревня кавказских аборигенов. Эти дикари в странных одеждах, с кинжалами в зубах и дикими плясками не вызывали в Варе ничего, кроме желания поскорее ретироваться. Хорошо хоть, от цивилизованных людей аборигенов отделяло ограждение из еще одной новомодной штуки – колючей проволоки. Вот разве что разноцветные ситцы из павильона хлопка произвели впечатление на Варю. На вологодское масло было тоже, в принципе, приятно посмотреть, жалко, попробовать не давали. Ну а единственный павильоном, который понравился Варваре целиком, был хлебный. Там приятно пахло. Всякие филипповские булки, каравай, калачи с ручками, бублики, баранки и папушники не только демонстрировали, но позволяли откусывать. Снаружи же павильон был украшен загадочной фразой «не доедим, но вывезем». Она была Варе не очень понятна, зато здорово светилась электричеством. В общем, в этот раз работницы отправились в иностранную часть выставки, посмотреть, чем смогут удивить эти хваленые иностранцы, которых так любят богатые бари. Не сказать, чтобы там было что-то эдакое. Видели девчата и брюссельские кружева, и венские мозаики, и германские дирижабли в миниатюре, и схемы английских дредноутов, и заокеанские хлопкосеятельные, хлопкособирательные и хлопкоочистительные машины. Глядели на французские пирожные и нюхали австрийские булочки. Тряслись в муляже пулмановского вагона, смотрели фотографии Восточного экспресса и фильм про постройку Багдадской железной дороги. Оценили пулеметы и торпеды, обещавшие предохранить грядущий век от всяких войн. И все же не сказать, чтоб это было впечатляюще. Более того, в некоторых иностранных павильонах вообще демонстрировалось сомнительное непотребство. Например, в павильоне Франции какая-то баба показывала светящиеся порошки в пробирках да камни, якобы засвечивающие фотографические пластинки, образующие подобие ожогов на свиной туше и испускающие некие незримые урановые лучи. То, что это надувательство, козе было понятно. У немцев стояло приспособление, просвечивающие человека насквозь, позволяющие видеть его косточки и деньги по карманам. Кому как, а лично Варе это было отвратительно. Хуже этого было только изобретение какого-то доктора из Австро-Венгрии. К голове помещавшегося на кушетке человека присоединяли шланг таинственной паровой машины, сообщавшейся с кинопроектором, и тот транслировал на экран картинки, якобы составляющие самые потаенные мысли лежащей особы. Мысли на картинках были все одна другой похабней. Аж плеваться захотелось. На глазах у Вари один барин вскочил с кушетки и принялся уверять, что он вовсе ни о чем таком не думает, на что изобретатель хладнокровно сообщил, что разумеется, ведь его машина транслирует неведомое разуму, бессознательное. Самым интересным из иностранных был павильон США. Там светились, щелкали, дрожали, испускали молнии различные электрические машины. К тому же работницам повезло попасть туда как раз в момент необычного представления. Два изобретателя сражались между собой на шипящих электрических мечах. Имен их Варя не запомнила. Ухватила лишь из речи комментатора, что один изобретатель был постоянный, а второй переменчивый. Что и говорить, постоянные мужчины ей нравились больше, так что болеть она стала за первого. Он проиграл. Оттого и впечатление от американского павильона тоже оказалось испорчено. В целом вся выставка оставляла у работниц ощущение какой-то бестолковости, бессмысленности. В ней чего-то не хватало. Но чего, очевидно, царя Михаила. В этот день Варя и Дуня его так и не увидели. Но покинули мероприятие в еще большей, чем ранее, уверенности, что царь просто обязан там появиться. Глава 36, в которой Венедикт выступает гостеприимным хозяином, но плохим посыльным. Все те дни, что Миша жил у Венедикта, у того не шла из головы Вера Николаевна. И, хотя Нечаев, узнав о случившемся на кладбище и том, что благодаря этому Коржева удалось заманить к себе, остался весьма доволен, мрачные мысли и чувства вины не оставляли души Венедикта. Впрочем, это, как ни цинично звучит, но тоже, кажется, помогло укрепить доверие между ним и Мишей. Видя, в каком мрачном настроении пребывает приютивший его человек, Коржев несколько раз порывался узнать, что случилось, и успокаивать. Венедикт ответил, что на днях будет годовщина смерти его матери. Коржев хотел узнать, что с ней случилось. Пришлось выдумать падение на голову бедной женщине дирижабля жандармского корпуса. Якобы именно после этого он, Венедикт, и возненавидел охранное отделение, и решил стать революционером, до тех пор, пока не выяснил, что падение летательного устройства было вызвано выстрелом с крыши какого-то нигилиста. Мишу эта история впечатлила. Еще, чтобы вызвать доверие, Венедикт честно признался ему в том, что подбросил Скороходовой записку, приведшую к выселению из квартиры. И этот план тоже удался. Коржев, естественно, и так догадывался, чьих это рук дело, но нарочитая искренность вызвала в нем дополнительную симпатию. Кроме того, Венедикт весь рассыпался в извинениях и сказал, что за стол и за кров Миша не должен ему ни копейки, ведь все это компенсация за прошлые делишки. Не обошлось и без разговоров о подлых намерениях нигилистов, о стоящих за ними иноплеменных злодеях и необходимости монархии в России. Коржев соглашался со всем. Он считал, что Сергей I, царь законный, потому что он поставлен самим Господом. В то же время и собственное высокое происхождение он был склонен считать настоящим, так что не протестовал и против мысли, что стать самому императором было бы правильней. Однако предпринимать какие-либо усилия в этом направлении Михаил был не намерен. «Нынче весь город бастует, вы знаете», – прощупывал почву Венедикт. «В городе ходят упорные слухи о том, что царь Михаил будет явлен народу на нынешней выставке». «Ой, да глупости», – махнул рукой Коржев. «На что мне это? Ну а если вам и вправду забраться там на какую-нибудь возвышенность и сообщить разгоряченным рабочим, что вы и есть тот самый выживший царевич? Ведь они, пожалуй, могут и устроить что-нибудь этакое. Могут, правда, ведь на трон вас возвести. Не будет проку. Меня просто арестуют», — отвечал законный царь. Вообще, он, кажется, придерживался той позиции, что возьмет корону, лишь если она упадет к нему в руки сама. Прикладывать же для этого какие-либо усилия Михаил отказывался категорически и связывал их с нигилизмом и гибелью матери. Еще он изрядно боялся полиции, хотя и утверждал, что страшит она его уже не так сильно, как несколько дней назад, но все время говорил о жандармах и о том, в каком случае они его могут схватить. На улицу носу Коржев не казал, то ли тоже из этого страха, то и потому что так устал скитаться под открытым небом, что теперь был очень рад сидеть под крышей. С одной стороны, это было удобно. Венедикту не приходилось беспокоиться, что его гость выйдет погулять и не вернется. С другой же, Михаила все же надо было выманить на выставку. День закрытия игры показа той таинственной летающей штуковины приближался неуклонно. И за день до него предлог нашелся. «А вот не могли бы вы, милостивый государь, отнести эту записку к моей невесте?» — спросил как-то раз Венедикта Коржев. «Я вам адрес скажу. Сам сходил бы, да все опасаюсь. «Ну конечно же, мне это вовсе не сложно», — с готовностью отозвался тот. «Надо просто отдать, или подождать, когда она напишет ответ, и принести его». «Да писать товаря не мосточка», — сказал Миша. «Она читать читает кое-как, но буквы выводит как курица лапы и путает. Может быть, мне тогда передать вам от нее устный ответ? Это, можно, пожалуй». «Отлично», — решил Венедикт. Покинув комнаты под предлогом отнести записку, он, конечно же, не пошел ни в какие симоновские казармы, а направился к Нечаеву, от которого получил подтверждение, что завтра все в силе, Матильда Спировской готовы, да только вот Федю недавно арестовали. Он так много болтал о своих калошах, что его посчитали английским агентом. Впрочем, было решено, что и втроем они справятся благополучно. Испытание летательного аппарата тяжелее воздуха было назначено завтра на полдень. Это время максимального стечения народа и сочли самым подходящим для громкого убийства. 4 билета на колесо обозрения уже имелись. Придя домой, Венедикт сказал Мише, что Варя велела передать ему, что скучает и хочет увидеть завтра на выставке у колеса в 11:30. «Уж давайте сходим, в самом деле», — добавил он как бы от себя. «Там такое чудо техники обещают, что жалко будет его не увидеть-то вовсе. Небось, не арестуют вас. Жандармы нынче заняты». «Ну ладно», — ответил Коржев. «Я-то тоже соскучился. Сходим, посмотрим». С этого момента его судьба была окончательно решена. Надо во что бы то ни стало довести дело до конца, чтобы гибель Веры Николаевны не осталась напрасной, повторял себе все время Венедикт. Глава 37, в которой Николай Львович замечает, что что-то не то. В день закрытия игры демонстрации русского чуда, как называли в газетах летательный аппарат тяжелее воздуха изобретателя-самоучки, Софья с Зиночкой нарядились в свои костюмы для велосипедирования и вышли из дому аж в 8 утра. Хотя их соревнование должно было стартовать лишь в 11, дамы сказали, что перед ним надо будет размяться. «Поспали бы лучше подольше», — заметил министр. «Нет, папенька, сегодня не до сна», — сказала Зиночка. «Нынче нам дело великое предстоит». «Правда, тетушка?» «Правда», — ответила Софья. «Мы в долгу перед Россией сегодня отдадим его». Николай Львович хотел было сказать, что не стоит так уж серьезно относиться к каким-то языческим соревнованиям, это всего лишь Олимпиада, а не отечественная война с Наполеоном, но промолчал. Подумалось, что даже хорошо будет позавтракать спокойно, в одиночестве. Пожалуй, и дела какие-нибудь поделать удастся до того, как ехать на мероприятие. Он велел новому мальчику сбегать на почту и еще раз спросить насчет писем одинокому романтику 15-му. Письмо имелось. 20 минут спустя, за завтраком, оно лежало перед Николаем Львовичем раскрытое. Нечаев в письме уверял, что до ликвидации Михаила осталось совсем немного, и обставлена она будет в лучшем виде, так, что ни в сказке сказать, ни пером описать. «Что ж, посмотрим», — подумал министр. Следом он прочел, что по заданию Нечаева один из его группы ликвидировал известную полиции Веру Фигнер, старую народоволку и неисправимую террористку, которая наверняка была замешана в убийстве Синюгина. За эту операцию Нечаев требовал вознаграждения – 200 рублей. Николай Львович вообще-то не обещал ему ничего такого, да и заказа на Фигнер отнюдь не давал. Но если написанное было правдой, и план министра, нацеленный на то, чтобы революционная гидра начала пожирать самое себя, демонстрировал эффективность, то тогда 200 рублей не жалко было. Николай Львович телефонировал в министерство и велел выяснить, не находили ли на кладбище при Александровской больнице тела женщины за 40. Потом он собрался, оделся, побрызгался одеколоном, набрил лентилусы и поехал к мисс Мориссон. Возиться с этой старухой особого желания у него, конечно же, не было, но воля государыни есть воля государыни. Пару дней назад Сергей Александрович дал знать министру, что тоже одобряет эту идею. Пусть, мол, няня насладится русским чудом с верхней точки. Здоровье англичанки уже поправилось. Николая Львовича она встретила тщательно причесанной по моде 80-х годов и, видимо, в самом роскошном из своих древних платьев с турнюрами. Мисс Моррисон немного удивилась тому, что на министерском броневике намалевано, что в нем якобы перевозит оспенных больных, а потом всю дорогу делилась с министром скучнейшими историями о болезнях своих родственников 40 или 50-летней даже давности. «Ладно, ничего», — мысленно утешал себя Николай Львович, галантно кивая на каждую фразу. «Зато в этот раз бомбу точно не кинут. С одной стороны мальчик, с другой — бабушка. А меня даже снаружи даже и не видно. Прибыв на место, он велел экипажу и мальчику ждать поодаль, а сам мисс Моррисон быстро поднялся на ворота. Там, в маленьком зрительном зале для самых богатых гостей, уже должны были сидеть и болтать глупости про шляпки и наряды 20 Зининых подруг. Но вместо них Николай Львович увидал толпу субъектов интеллигентской и иной сомнительной наружности, большинство из которых являлись отнюдь не девицами. Впрочем, он тут же забыл о них, встретившись глазами с самым страшным, самым низким человеком всей империи, которого он взял себе в союзники. Борода Нечаева была пострижена по последней моде. Сам он носил теперь новый костюм с узким галстуком и обтянутый шелком цилиндр. Но не узнать этого ядовитого взгляда, этой подлой ухмылки было невозможно, под каким бы убором они ни скрывались. «Откуда вы тут?» – процедил Николай Львович не в полный голос, но слишком громко для того, чтобы это могло называться шепотом. «А вы?» – спросил Нечаев. Кажется, в его лице тоже читалось удивление. «Извольте отвечать», — сказал министр. «Вы, милостивый государь, так ко мне обращаетесь, словно билеты на эти места не имелись в свободной продаже и словно не всякий имел их возможность купить. Можно подумать, вы приобрели все эти билеты и теперь распоряжаетесь местами». Что-то внутри Николая Львовича удержало его от того, чтоб сказать, что оно так и было. Он только спросил: «У вас, стало быть, есть средства на покупку таких мест?» «Нам купил их меценат», — сказал Нечаев. «Один добрый и богатый человек из нашей партии». «Что ж вы, садитесь, это все абсурд какой-то», — пробормотал Николай Львович, прекрасно помнивший, сколько денег отвалил за эти билеты и как отдал их Зиночке для распределения между подружками. Однако для скандала место и время были неподходящими совершенно. Да и министр просто-напросто не понимал, что ему делать, если не молчать. Пытаться выгнать Нечаева и его компашку, звать полицию, чтоб их арестовали, и все это, в центре внимания, посреди всемирной выставки, в окружении множества иностранных гостей, только и ждущих, о каких бы непотребствах написать в своих газетах. Ну уж нет. К тому же, будь Нечаев схвачен здесь, сейчас он непременно в отместку сказал бы всем, кто его выпустил. Встретившись взглядом с недоумевающей мисс Моррисон, Николай Львович сжал зубы и нарочито учтиво сказал: «Не обращайте внимания, сударыня, тут у нас небольшая политическая дискуссия, однако мы не будем утруждать уши дамы выслушиванием наших скучных споров, верно ведь, господа?» С этими словами он прошел на свое место и уселся. Англичанка разместилась по левую руку, справа же то ли специально, то ли в силу насмешки судьбы оказался Нечаев. «Надеюсь, что вы будете вести себя пристойно в течение всего мероприятия, Сергей Геннадьевич», — фыркнул министр. «Когда это я вел себя непристойно, Андрей Андреевич?» — отозвался террорист и ухмыльнулся. «Нечаев, почему вы называете его Андреем Андреевичем?» Неожиданно раздался сзади голос одного из его свиты. «Это же министр внутренних дел, Николай Львович Перовский. Почему мы не убьем его?» — раздался другой голос. «И откуда вообще вы знакомы?» — добавился третий. Глава 38, в которой Миша замечает, что что-то не то. Отношение Миши к Венедикту несколько раз в день менялось на противоположное. В принципе, ничего плохого ему этот тип не сделал. Ну, если не считать подстроенного выселения от Скороходовой, за которое он 100 раз извинился. Он даже, как случайно оказалось, пытался оказать помощь Ольге Саввишне, когда ее ранило. И это не говоря о прямом отмщении прямой убийцы. Были и другие детали в поведении Венедикта, вызывавшие симпатии к нему. В конце концов, он дал сейчас Коржеву кров и стол. Общались они немного, но когда беседовали, то находили между собою немало общего. Оба любили газетные происшествия, оба считали упадническим современное искусство, оба уже потеряли обоих родителей. Даже внешностью они были похожи и могли сойти за братьев. Близкий возраст, близкий рост, русые волосы, одинаково постриженные и расчесанные на косой пробор. И все же глубоко внутри у Миши копошился червь сомнения. Хоть Венедикт и сказал, что преследовал Веру Николаевну, а та, стало быть, выслеживала Мишу, слишком странно они встретились. Уж как-то больно складно все совпало. Да и зачем этому удивительному субъекту понадобилось теперь завязывать дружбу с Коржевым и селить его у себя дома, было тоже полностью неясно. Он, конечно, говорил, что делает это, чтобы загладить вину за прошлые свои шалости, но Мишина чутье время от времени посылала ему подозрительные сигналы. Впрочем, спать в кровати и есть каждый день горячую еду Мише хотелось, а куда еще податься, он не знал. Вот и жил пока у этого сомнительного друга в размышлении, что делать, о том, что с Варей надо все-таки повидаться, и бегать бесконечно от полиции нельзя. Коржев думал все чаще и чаще, так что пойти на выставку в день испытания русского чуда не отказался. Надо же было, в конце концов, хоть одним глазком посмотреть на результат этой многомесячной стройки в действии. Своей бывшей работы он буквально не узнал. В смысле сооружений Голодай не изменился со времен последнего коржевского визита, но атмосфера царила теперь тут совершенно другая. В галерее машин громыхали стальные гиганты. Оркестр без устали играл вальсы и польки. По силе издаваемого шума с ними соревновались продавцы баранок, пирожков, конфет на палочках, заваренного чаю, папирос и прочие мелочи. Весело кричали зазывалы в павильоны. Дико кричали туземцы в своих поселениях. Гневно кричал граф Толстый. Не по-русски кричали потерявшие друг друга иностранцы. А потеряться на выставке было нетрудно. Народу тут было столько, что перед каждым шагом приходилось раздвигать толпу руками, особенно ближе к воротам и к колесу, которое беспрерывно теперь вращалось. Словом, все происходящее заслуживало называться не иначе, как вавилонским столпотворением. Причем, бог языки уже смешал, и люди друг друга не понимали, в том числе, русские русских. Но расходиться они почему-то никак не хотели. Кое-как дотолкавшись до колеса, они с Венедиктом принялись изо всех сил вглядываться в толпу. На часах была, как договаривались, половина двенадцатого, но Вари видно не было. «Кажется, мы выбрали не очень подходящее место для встречи», – пробормотал Михаил. «Тут друг друга найти мудрено». «Да уж, не предусмотрели», – отозвался Венедикт. В следующий миг они едва не потеряли и друг друга. Раздался настойчивый звон колокольчиков, толпа как волна откатилась в сторону колеса, потащив за собой ничего не соображающих Мишу и Венедикта, а через секунду по едва расчистившейся мостовой проехал парамобиль, в кузове которого стояли два фотографических аппарата с фотографами при них, киношник, судорожно крутящий ручку своей волшебной коробки, а также человек, кричащий в рупор. А ну, расступились. Пока что лидирует барышня Эндрюс из Англии, дочь инженера, но ее вот-вот-вот настигнет офицерская жена мадам Дюман. Следом за машиной мчался рой раскрасневшихся дамочек на разношерстных велосипедах. «Батюшки, здесь же еще и соревнования», — вспомнил Коржев. Чокнутые бабы на колесах пронеслись в мгновение ока. За последней из них, пухлой барыней в годах, которая ехала так медленно, что можно было успеть разглядеть все оборки на ее юбках и все ленты на ее чепчике, толпа вновь сомкнулась, словно море за народом Моисеевым. «Здесь творится черт знает что», — пожаловался Коржев, когда вновь обнаружил Венедикта в зоне досягаемости. «А знаете, что я подумал?» — сказал Венедикт. «Что, если ваша невеста ждет с той стороны колеса, а не с этой? Может быть, конечно, что и с той. Да как увидишь, за толпой-то ничего не разглядишь. Пойдем туда, давайте-ка лучше разделимся. Вы будьте здесь и смотрите во все глаза, а я попытаюсь обойти вокруг колеса, поискать ее с разных сторон». Идея была здравая, и Миша согласился. Венедикт исчез в толпе. Теперь главное было дождаться его и не дать народной массе уволочь себя, чтобы не потерять друг друга из виду окончательно. Ждал Коржев минут 10, а может быть, даже и больше. За это время мимо него прошла группа японцев в халатах, с мечами на поясах, группа воздухоплавателей в кожаных шлемах и смешных очках-консервах, группа практически голых атлетов, в одних только майках, трусах до колен и штиблетах, группа фоторепортеров с деревянными штативами и черными покрывалами, наконец, группа негров, чьи шляпы сливались с их лицами. Но интереснее всего были три группы фабричных парней и девчат, от каждой из которых слышались слова «Царь Михаил», «Живой и явится», «Дождемся обязательно». У Коржева каждый раз замирало сердце, когда он слышал от рабочих нечто подобное. Пару раз хотелось крикнуть «Вот он я!», но было ясно, что ни к чему, кроме насмешек и ненужного внимания полиции, это не приведет. Он был там, где его ждали, но никак не мог дать знать, что он явился, словно призрак, незаметный для живых и неуверенный, кто он такой, и есть ли для него место на этом свете. Наконец, вернулся Венедикт. Вари он не встретил, зато притащил с собою каких-то двух дам, лет 50 и лет 20. Обе были в штанах вроде тех, что сейчас Миша видел на велосипедистках. Представляете, Коржев, какая встреча. Это моя кузина Матильда и ее мать Софья Львовна. Они намеревались встретить здесь подруг, но тоже растерялись в толпе. Зато встретились со мной. «Очень приятно», — сказал Миша, глядя на слишком суровую физиономию старшей дамы и слишком расфуфыренную младшей. Он подумал, что у Венедикта как-то слишком много тетушек, неожиданно встречающихся в странных обстоятельствах, но промолчал. «А не прокатиться ли нам вместе, господа, на колесе?» — спросила Софья. «Видите ли, у нас есть 4 билета. Мы хотели сделать это вместе с нашими подругами, но те куда-то запропастились». Между тем, осталось несколько минут до запуска «Русского чуда». Хотелось бы увидеть его сверху, а не из гущи народу, раз уж у нас есть такая возможность. «Прекрасная мысль», — пропищала Матильда. «Уверена, что кататься с Венедиктом и его другом будет даже веселее, чем с девчонками. Господа такие умные на вид, наверняка, они расскажут нам что-нибудь интересное. Не могу обещать интересных рассказов, но постараюсь», — сказал Венедикт. «Я согласен. А вы как, Коржев? Может, правда прокатимся, глянем на русское чудо? А может и Варю увидим с такой высоты-то?» Михаил пожал плечами. Отказываться было неудобно, хотя внешность двух дамочек и не показалась ему уж особо располагающей. Вчетвером они кое-как пробрались к аттракциону, где как раз заканчивалась посадка на ближайший сеанс. Предъявили билеты. Кабина, затормозившая перед ними, оказалась последней незанятой. В нее зашли дамы, затем Венедикт. «Привет, Мишка!» — услышал Коржев тихий голос за миг до того, как за ними последовать. Повернувшись, он увидел дядю Яшу, который ожидаемо руководил посадкой на колесо. Даже странно было, что, задумавшись, он раньше не обратил внимания на спасшего его доброго друга. «Здравствуй, дядя Яша!» «Что, друзья твои? Ну так, их долго знаешь?» Коржев помотал головой. «Ты того, осторожней!» Тихонько и торопливо предупредил его распорядитель аттракциона. «Мне этот тип 5 минут назад сунул 3 целковых за то, чтобы я устроил якобы поломку агрегата, когда он с компанией будет на самом верху. Для чего это, Коржев? Скорее садитесь!» Закричали из кабины. «Да-да, сейчас иду. Еще секунду!» Отозвался Михаил. И в полголоса ответил дяде Яше. «Я не знаю. Ежели не знаешь, так ты лучше не езжай с ними». «Не буду», — решил Михаил. «Отправляй». Дядя Яша нажал на рычаг, и кабина поехала. «Постойте, эй, служитель!» Человек не сел в кабину. Миша проводил равнодушным взглядом уплывающие ввысь чужие лица Венедикта и двух дамочек. Ни он, ни дядя Яша на них крик не реагировали. Когда троица уехала уже достаточно высоко, чтобы перестать быть и видной, и слышной, Коржев испытал непонятное облегчение. Оказалось, что он с самого начала не хотел с ними кататься, но стеснялся отказать им. «Кто это вообще такие?» — полюбопытствовал дядя Яша. «Бес их знает. Случайный знакомый с родными. Ощущение, что что-то здесь нечисто. Может быть, честные люди не дают распорядителям аттракционов денег и не просят о таких вещах. Пожалуй. Ну, а я-то честный человек», — продолжил Яша. «Деньги взял? Взял. Ну, значит, сейчас все сломается». Глава 39, в которой Венедикт замечает, что что-то не то. «Ну и что теперь делать?» — спросила Перовская, глядя на Венедикта. У него ответа не было. Казалось, что они предусмотрели все, все полностью. Этот Миша доверял ему. Он даже не сбежал, когда 15 минут назад оставался в толпе без присмотра. А теперь все пропало. С каждой секундой их кабина поднималась выше, удалялась от Коржева и возможности какого-то успеха. «Кажется, я приношу неудачу», — вздохнула Перовская. «Это точно так, как когда в 81-м году царь не поехал ни по Малой Садовой, ни по Екатерининскому каналу». «Будет вам, Софья Львовна», — сказал Венедикт. «Это я виноват, а не вы. Нельзя было позволять ему разговаривать со служителем карусели. Надо было толкнуть этого болвана в кабину вперед себя. Идиот, я все испортил. Не вините себя. В нашем деле никогда невозможно предусмотреть абсолютно все. Это я как самый опытный участник должна была быть внимательнее. Нет, это была моя ответственность. Я главный исполнитель». Венедикт не унимался. «И я провалил это дело. Уж не знаю, о каком таком деле вы говорите, но раз друг Венедикта остался внизу, давайте просто насладимся катанием на этой карусели, ладно, тетушка», — сказала вдруг Матильда. «Тетушка», — удивился Венедикт. «А я думал, Матильда, вы дочь Софьи Львовны». «Что, дочь? О, нет, конечно», — захихикала принцесса революции. «Моя мама умерла давным-давно, а папенька ни за что не пустил бы ходить по веселым компаниям, курить папиросы и все остальное. Нам с тетушкой приходилось отговариваться тем, что мы велосипедируем, чтобы иметь возможность. Зина, господину это знать не интересно, прервала ее Перовская. Матильда замолчала. Венедикт подумал, что она, похоже, оказалась не совсем тем, что он представлял себе. Впрочем, теперь это все не имело значения. Кабина добралась до верхней точки, покачнулась и застыла. Черт возьми, была надежда, что служитель не исполнит договоренности, они скоро спустятся, смогут догнать Михаила и, может быть, все-таки выполнить то, что задумали. Но нет, теперь застряли. Полный крах. «Ой, почему мы не едем?» – спросила Матильда, и у Венедикта появилось ощущение, что она была вообще не в курсе их задумки. «Мы немного посидим тут, дорогая», – сообщила ей Перовская. «Ты только не волнуйся. Как бы, тетя, нам навечно не застрять тут. И вообще, не понимаю, зря мы сунулись на это колесо. Лучше бы и правда в соревнованиях поучаствовали, как папенька нам велел». Между тетей и племянницей пошли какие-то странные, глупые, детские разговоры. Венедикт ощущал, что обе они городят какую-то ахинею, но даже не смог бы пересказать, о чем речь. Его мозги кипели, переполненные чувствами отчаяния, вины и безнадежности. Вокруг все плыло. Он был словно сам не свой, как будто бы наблюдал за событиями откуда-то не из этой глупой кабины, а извне, снаружи, с неба, с точки зрения истории. Внизу, под кабиной, толпились народные массы. Заводы стояли. Рабочие наводнили выставку и были готовы начать революцию как никогда. Им нужен был сигнал, им нужен повод. И он, Венедикт, судьбою и Нечаевым назначенный, чтоб сделать этот повод, чтоб начать величайшее действо, призванное переменить всю судьбу России бесповоротно, все проворонил, проморгал, не справился, подвел всех, и организацию подвел, и Нечаева, и весь русский народ, которому предстояло спасти самое себя в этот самый день. Между тем, посреди стадиона, где проходило открытие Олимпиады и где вот-вот должно было начаться ее закрытие, готовился запуск летательного аппарата тяжелее воздуха. В том, чтобы сидеть сейчас бесцельно запертыми наверху, имелось одно преимущество. Стадион отсюда виден был прекрасно. Сперва Венедикт мог разглядеть нечто черное и округлое, помещенное на нем и окруженное большой толпой народу. А затем донесся отголосок выстрела полуденной пушки, толпа расступилась, и черная штука начала набирать высоту. Через несколько секунд ее уже можно было рассмотреть во всех подробностях. Это была плоская квадратная платформа с отверстием посередине, над которым размещался огромный продолговатый баллон. Из этого баллона вырывались клубы дыма и огня. Должно быть, именно сила выбрасывания этих стихий обеспечивала подъем конструкции. Если присмотреться, на платформе можно было разглядеть малюсенькую фигурку первопроходца. «Безумец», — решил Венедикт. А Перовская вдруг закричала. «Да это ж Кибальчич». «Кто?» — не понял Венедикт. «Кибальчич, техник наш, он был в народной воле». «А», — сказал Венедикт равнодушно. «Хорошее зрение. Да я не его самого узнала, а эту машину». Возбужденно принялась объяснять Перовская. «Он нам ее чертеж давно показывал. Еще тогда, когда на царя Александра охотились. Я думала, куда же он девался, что с ним сталось, а он вон что, довел свой проект до конца, настоящий человечище, упорный, вы смотрите, захотел и полетел же, не то, что я, подумал Венедикт, он-то все провалил, а ведь момент для еще одного полета, но вниз, а не вверх, был сейчас самый лучший, толпа, завороженная зрелищем сумасбродного гения, оторвавшегося от земли, затихла, будь здесь действительно царь Михаил, желающий объявить о себе народу, он не нашел бы момента удачнее. Впрочем, да кто его видел, того Михаила, а кто видел, насколько запомнил. Если по рабочим чайным и казармам обсуждали светловолосого стройного человека 22 лет примерно от роду, он был сейчас в кабине, и он мог распорядиться своей жизнью куда лучше, ждать, когда карусельный служитель изволит устранить поломку техники. Покуда Матильда с Перовской смотрели полет, Венедикт по пояс вылез из кабины и воскликнул, что есть силы. «Люди русские, я царь ваш Михаил, я чудом спасся». Толпа зашевелилась, загудела. Несколько десятков лиц отвернулись от летающего Кибальчича, обратив свои взоры на Венедикта. Он понял, работает, слышит. «Я хочу править на благо народа, крестьян и рабочих». Еще больше лиц повернулось. «Но помещики насильно заманили меня вверх, на колесо, гудят сильнее, их тут много». Снизу ропот возмущения. «Меня сейчас сбросит. Что вы делаете? услышал за спиной Венедикт Матильдин голос, но вместо того, чтобы обернуться, он встал на носки, перевалился верхней частью тела через ограждение кабины и полетел. Глава 40, в которой Николай Львович наблюдает нечто безумное. Дела принимали все более и более удивительный оборот. Сколько ни вглядывался Перовский в вереницу велосипедиток, а разглядеть там сестру и дочь со своего дорогущего места так и не смог. По окончании соревнования на трибуне девушки тоже не появились. Зато за это время соратники Нечаева уже благополучно связали его подтяжками и принялись избивать, требуя признаться, откуда он все-таки знает министра. Так что теперь Николай Львович переводил недоуменный взор с русского чуда, только что поднявшийся над стадионом чертовщины, пышущий огнем и дымом, на Нечаева, уверяющего своих дружков, что он вовсе не провокатор, потом вновь на летательный аппарат, а потом на барона де Кубертена, стоящего неподалеку у звукоусиливающей машины, готовившего речь к закрытию игры, тоже наблюдавшему за происходящим безумным взором. Когда казалось, что уж дальше ничего еще бредови быть не может, над толпой пошел какой-то гул, а потом министр увидел, как с колеса обозрения падает человек. Он расшибся в лепешку. Обыватели едва-едва успели расступиться, чтобы не позволить несчастному забрать с собой кого-нибудь из них. В первую секунду у Перовского мелькнула мысль, что это был несчастный влюбленный или просто неловкий зевака, но гул, издаваемый фабричными бездельниками, которые все как один заявились сегодня на выставку вместо того, чтоб стоять у станков, не стихал. Напротив, толпа на земле, под воротами, шумела все сильнее и сильнее. Через пару секунд в ее бессмысленном гудении почудился некий ритм. А еще чуть позже до министра и до всех, кто был с ним рядом, донеслось равномерно тревожное. «Убили царя Михаила! Убили царя Михаила! Убили царя Михаила!» Мгновение за мгновением эта новость превращалась в возмущенное скандирование. А летающей штуковине Кибальчича, которая не переставала носиться над стадионом, все тут же забыли. «Слыхали?» – злорадно прокаркал Нечаев, выплюнув два окровавленных зуба. «Сейчас что-то будет. Это я сделал. Слышите? Я. Зачем ты устроил убийство наследника, сволочь?» – закричал на него один из бывших соратников. «Народ его любил. А ты что сделал?» – возопил второй и пнул бывшего кумира в живот. Министр приказал: «Признавайся. Так вот почему ты спокойно устраивал свои сборища при свете дня. Провокатор. С тобой будет как с Дегаевым, как с Гариновичем. Провалитесь вы!» — крикнул Нечаев. «Болваны! Ну да, этот чертов министр помог мне сбежать. Он хотел использовать меня для борьбы с организациями. Но я только притворялся, что служу его. Понятно. Он хотел убрать конкурента Сергея моими руками. Но я сделал это так, что старый царь сейчас подохнет вслед за новым. Начинается народное восстание. Вы слышите?» Последние слова он прокричал не столько от того, в какой ситуации находился сам, сколько от того, что не слышать звуков начинавшегося бунта в самом деле уже было невозможно. «Отомстим!» Загудела толпа, зазвенели разбиваемые окна павильонов. Плетеные ворота задрожали от летящих в них камней из мостовой. Запчасти диковинных механизмов, только что бывших экспонатами выставки, потекли по рукам обнаглевшей рабочей массы. Не дай бог до электрических машин Николы Теслы доберутся. Тогда крышка, понял сразу же Перовский. Он должен был действовать. Остановить толпу было делом, конечно же, невероятным. Оставалось лишь одно – ее возглавить. «Да», – крикнул он нечаевцам. «Да, я помог сбежать этому типу. Но не для того, чтобы бороться с организациями и не для того, чтобы убить кого бы то ни было его руками. Я планировал возглавить революционное движение, чтобы вместе с вами, господа, построить новую Россию». «Что?» Потрясенные революционеры до того не ожидали этой выходки, что даже на секунду перестали избивать своего бывшего вождя, дружно уставившись на министра. «Да-да», — продолжил он выдумывать на ходу, — «сделать новую прекрасную Россию, Россию под властью царя Михаила, настоящего законного государя». И он вовсе не был убит. Нечаев ликвидировал самозванца. «Что вы несете? Я говорю правду. Верно ведь, мисс Моррисон?» Потрясенная англичанка сидела на своем месте и лишь хлопала глазами, из которых текли слезы ужаса. «Елизавета Ионофановна, соберитесь. Мы должны сейчас сказать всю правду». С этими словами Николай Львович схватил англичанку за руку и потащил за собой, в направлении к Декубертину. Та плакала и запиналась, но сопротивляться не стала. Отодвинув француза от мегафона, Перовский сказал: «Всем внимание». Усиленной машиной его голос ощутимо ударил по собственным ушам. «Но это ничего. зато все слышат. Внимание всем русским людям. С вами говорит представитель законной власти. Я, как и вы, заинтересован в нахождении на троне настоящего царя, царя Сергея. Но те, кто хотят, могут пока что истолковать эту фразу как-то иначе. Вас обманули. Человек, упавший с колеса, это отнюдь не Михаил Александрович. Осмотрите внимательно тело. Найдете вы на нем царские знаки? Не найдете. Битье стекол прекратилось. Толпа, хлынувшая было в сторону императорской трибуны на стадионе, остановилась. Николай Львович увидел, как возле колеса, где лежал мертвец, несколько человек присели над ним и принялись изучать. Рядом со мной тут находится Елизавета Ионафановна Моррисон, нянька царских детей. Она кормила и купала Михаила собственными руками. Ей лучше всех нас известно, по каким признакам можно его опознать. Расскажите нам, мисс Моррисон. Перовский подтолкнул все еще хнычущую Моррисон к мегафону. К этому времени сзади их обступили заинтересованные нечаевцы. То ли они хотели удостовериться, что англичанка настоящая, то ли следили за тем, чтобы на нее не оказывалось воздействия. Но выглядело так, словно теперь Николай Львович с Елизаветой Ионафановной возглавляли эту компанию и говорили как будто бы от ее имени. Ну, у Михаила должен быть царский крестик, начала блеять англичанка совершенно не с того, что от нее хотел министр. Золотой, там шапка Мономаха, лев крылатый, буквы АМИ, мисс Моррисон, прервал ее министр. Прошло много лет, Михаил мог потерять эту реликвию. Расскажите лучше нам о его внешности. Он взглянул мисс Моррисон так выразительно, как только мог, и старуха припомнила их разговор. Слава богу, Михаил был маленького роста, черноглазый, черноволосый, рябой, некрасивый, сказала она в мегафон. Вы слышали? Спросил Николай Львович. Вы все слышали, мисс Моррисон, скажите им еще раз. Англичанка повторила, и вскоре по растерянной толпе пошло. Не он, не он, не он, вообще не он. Все эти события проследовали друг за другом с такой головокружительной быстротой, что летательный аппарат тяжелее воздуха даже не успел завершить своего полета, пока они происходили. Он все еще кружил над царской ложей стадиона. Глава 41, в которой варя наблюдает нечто безумное. Убили, убили сволочи царя нашего истинного народного, голосила Дуня-коммунистка вся в слезах. Да тихо ты, может и правда не он, успокаивала ее Варвара. Послушай вон, что барин важный скажет. Дуни матери с ними в этот раз не было. Она сказала, что уже устала шляться по этой выставке в ожидании явления истинного государя. И хотя утром девчата была уверены, что увидит явление Михаила именно сегодня, более подходящего дня для этого действа представить себе было трудно. Они были рады, что их подруга с младенцем на руках, да еще со вторым в животе не пошла с ними. Народу в этот раз тут было столько, что приходилось все время держаться за руки, чтобы не быть брошенными толпою в разные стороны. Много он, тот барин, понимает. Дуня всхлипнула. Елизавета Ионафановна, няня царских детей, что за баба такая, сказали же, царская нянька. Да уж настоящая ли нянька-то, похоже, у меня сестра ей в горничных служила, сообщил какой-то парень из толпы. Она как будто маленького роста, черноглазый, черноволосый, а этот какой, кто видал, этот русый, высокий, совсем не похож, не похож, нет, не он, нет, не царь, эй, ты слышала, Дунька, не царь это вовсе, другой царь, не он это, крикнула Варя подруге, это просто сумасшедший сверху спрыгнул. Мысль о том, что настоящий царь Михаил должен быть низким, черноволосым и черноглазым, сразу же легла ей точно на душу, ведь тогда выходило, что этот царь, с одной стороны, действительно существовал, высказывать сомнения в каковом факте в их симоновской казарме уже стало неприличным, с другой стороны же, он получался категорически не похожим на Коржева, просто диаметрально противоположным ему своей внешностью. Это подтверждало ту догадку, что Варин жених, или уже бывший жених, ну да все равно, вовсе не был из семьи Романовых, а нафантазировал себе всякого под влиянием нигилистов. Сама же она получалась права в том, что не передала ему предсмертные бредни раненой матери, и вообще, права во всем, где же наш тогда царь, законючила Дуня, торопливо утирая слезы. Может, явится еще, сказала Варя, то, может и при старом поживем, все одно хорошо не жили, так нечего и, она не успела договорить. Общий визг, нарастающий с каждым мгновением, покатился на них, словно волна, со стороны стадиона. Девчата, не сговариваясь, повернули головы в ту сторону и увидели, что русское чудо, еще недавно пышущие огнем и дымом, а теперь почему-то утратившие свой адский шлейф, завалясь на бок, падает вниз. За ту секунду, что Варя наблюдала это падение, она не успела ничего ни сообразить, ни подумать. Лишь после того, как махина с диким грохотом упала на край стадиона, и визг страха превратился в вопль боли, осознала, что падение пришлось равнёхонько на царскую лажу. Глава 42, в которой Миша наблюдает нечто безумное, а читатель узнает, чем все закончилось. Миша заметил в толпе Варину спину еще минут 10 назад, но никак не мог к ней подобраться. Он преодолел половину пути до невесты, когда народ неожиданно загудел, что убили царя Михаила, и так заволновался, что Коржева отнесло людским потоком в другую сторону. В очередной раз узнав, что умер, он даже почти и не удивился. Просто жалко было, что усилия на смарку. Слава богу, из виду варвара он сумел не потерять. Так что после того, как какие-то господа с ворот зачем-то объявили, что настоящий царевич был черноглазым и черноволосым, и движение в толпе прекратилось, Михаил смог продолжить свой путь. Еще пару минут он старательно пробивался через толпу, но когда до невесты оставались буквально пара саженей, люди снова заорали, что убит какой-то царь. Коржев назвал бы это анекдотом, если бы собственными ушами не слышал грохота, который, очевидно, издала адская машина, кружившаяся в небе незадолго перед этим. Рабочая масса опять потащила его непонятно куда. К счастью, и в этот раз Варю он из виду не потерял, и через пару минут после катастрофы все-таки сумел пробиться к ней, стоящей за руку с другой фабричной девушкой. «Варя, Миша, наконец-то я нашел тебя», — говорила, полдвенадцатого возле колеса, а сама, возле какого еще колеса? «Ты о чем вообще? Царя убила. Видел, на него упала адская машина. Видел, да. Что ж теперь будет-то? Бог его знает. Наверное, смута начнется. Никакой смуты не будет. Будет вечно истинное царство рабочего государя Михаила Александровича», — встряла Варина подруга. «Варька, это твой жених, что ли? Познакомь нас. Уж не знаю, жених или нет». Варя закатила глаза. «Он так долго пропадал, что я уж думала. Да жених, жених, а как же?» — сказал Миша. «А что пропадал, так причина на это была». Он задумался, стоит ли приняться рассказывать о своих злоключениях прямо сейчас или дождаться более удобного момента и более уединенной обстановки, но не успел ничего решить. Из толпы вдруг послышалось: «Царь, царь идет, царь наш батюшка, всем расступиться». Толпа в третий раз подхватила Коржева, на этот раз вместе с двумя спутницами, и оттащила в сторону. Там, где они только что стояли, мгновенно образовался пустой коридор, словно на самом деле народ ждал прохода какой-то особенной личности. «Здравствуй, царь-батюшка, дорогой ты наш, любимый, ненаглядный, государь-император явился, родной наш, законный, от Бога». Последние два слова выкрикнула Варина подруга, а Коржев к тому моменту уж глазам своим не верил. По людскому коридору в направлении от павильона нефти к воротам выставки шел его добрый знакомый, грузин Иосиф. В руках над головой он держал крестик, тот самый крестик, который Коржев спрятал под бородой Менделеева, и о котором по пьяни сболтнул своим новым друзьям из Тифлиса. «Здравствуйте, люди русские, я вернулся», — объявлял грузин с чудовищным акцентом. Люди вдоль маршрута его следования плакали, крестились, снимали шапки и падали на колени. То же сделала и Варя, потянув с собою Мишу. «Ну что ты стоишь-то, болван?» — прошипела она уже словно жена, а не как невеста. «Это Иосиф, он мой крест стащил», — сказал Миша. «Какой еще Осип? Оглох ты, что ли? Быстро вставай на колени. Ты разве не слышал, как нянька сказала, как выглядит царь Михаил? Он точно подходит по то описание. Ну же, этот точно настоящий», — восхищенно подтвердила подруга Вари. Миша не стал припираться и стал на колени. К этому времени уже вся толпа вокруг них дружно скандировала слова приветствия новому государю. «Да здравствует государь-император Михаил II», — объявили с ворот в мегафон. «Государь, я всегда был за вас, я вас ждал. Это он, мисс Моррисон? О, да», — раздался сверху женский голос. Толпа завопила от счастья. Иосиф добрался до лифта, ведущего наверх ворот, и вошел в него. В следующую секунду оттуда же сбросили какого-то связанного человека. Он летел, громко ругаясь, но, как только шмякнулся о землю, сразу стих. Впрочем, всем было уже не до него. Эпилог. 30 лет спустя. «Слава богу, все», — сказала Таня. «Ну, умаялась. И как вы только, Варвара Петровна, выдерживаете этакий невозможный режим? Шутка ли? 11 часов без перерыва. Я привычная, ответила Коржева. Знаешь, раньше 13 работали. И потом, видишь ли, по-настоящему-то у нас режим 8-часовой. 3 часа последних не считаются. Мы на них добровольно остались, чтоб план перевыполнить. Вот закончим 5-летку в 4 года, тогда и расслабиться можно будет. Эту мысль Варвара Петровна Коржева взяла не из головы, а из разговора со своей давней подругой Евдокией Дмитриевной, заведующей по идеологической работе на заводе радиодеталей, где трудились они все втроем, включая Таню. Кстати, с Таней предстояло породниться. Она вскоре собралась выйти замуж за среднего сына Коржевой, Ивана. Старший сын уже женился. Младший служил в императорской армии и недавно получил медаль за подавление очередного восстания в Польше. В свои 50 Варвара Петровна была еще очень даже ничего, бодрая и активная. Может, это был самообман, но ей казалось, что издали ее вполне можно принять за молодую девушку. Даже с будущей невесткой одевались они почти одинаково. Ситцевые платья ниже колен, кожанки почти идентичного фасона, чулки, черно-белые туфли. Правда, с поседевшей косой Варвара Петровна никак не хотела расстаться, и продолжала, как в молодости, укладывать ее венцом при помощи шпилек на голове. А вот Таня носила короткую стрижку и кокетливый берет, надетый на бок. Ну на то она и молодая. Зато у Варвары Петровны был жизненный опыт, и она никогда не упускала случая немного попоучить будущую невестку. Рассказать, как строго вели себя девушки в прежнее время, как старательно трудились и как именно с их помощью взошел на трон Божьей милостью император Михаил II по прозвищу Стальной, благополучно пекущийся об отчизне уже как 4-е десятилетие. Кстати, что касается царя и всего такого, и Варвара Петровна, и Таня очень любили вникать в государственные дела. Ни одна радиопередача о заседании Государственного совета или назначении министров вместо старых, оказавшихся предателями, мимо их внимания не проходила. Поэтому, когда работницы обнаружили неподалеку от станции метро, куда они вместе держали путь, стенд со свежим номером известий, не смогли не задержаться у него. В целом новости были хорошие. Иностранные министры Бриан и Киллок подписали между собой договор об отказе от войн как средство решения противоречий. Это означало, что страшная бойня начала 20 века не повторится. Из Тамбовской губернии сообщалось о рекордном урожае в этом году. После того, как русские крестьяне добровольно вернулись к помещикам, подарив им свои жалкие клочки земли и скот, а те взамен на обещание хорошо трудиться изволили закупить новообретенным крепостным современные трактора, аграрный вопрос сам собою забылся, а жизнь на селе потекла как по маслу. В Москве в соборе Василия Блаженного временно выставлялись привезенные из Киева святые мощи равноапостольного князя Владимира Красносолнышка. К ним стояла очередь до самого Александровского сада. Главная же новость была грустной. В столице прошли похороны Николая Львовича Перовского, старейшего и заслуженнейшего из царских сановников, а также государевого тестя. Многие годы он возглавлял Министерство порядка и правды, доблестно выводя на чистую воду кружковцев, троцкистов, вредителей, формалистов и прочих космополитов. С фотографии в газете смотрели грустные лица царствующей четы Михаила Александровича и Зинаиды Николаевны, снятых репортером на панихиде. Их настроение невольно передалось и Варваре. Хоть последние 5 лет Перовский уже и не возглавлял министерство, находясь в виду своих весьма преклонных годов в отставке, было ощущение, что теперь, без него страна осталась беззащитной перед лицом новых орд нигилистов. А от этих бесов не было никакого спасу. Они снова разлагали молодое поколение, подсовывая ему джазовые пластинки и рассказы о какой-то конституции. И ладно бы только молодое. Даже Миша, муж Варвары, и тот на старости лет взял манеру слушать по радио всякие голоса и недавно договорился аж до того, что судьбу России должно решить некое учредительное собрание. Впрочем, он и с молоду подвержен был разным влияниям и в перерывах между многонедельными приступами тоски загорался очень странными идеями. За 30 лет брака Варвара хорошо научилась держать мужа под контролем. Он мог фантазировать о чем угодно, главное, чтобы не выносил это за пределы их комнаты в общей квартире. Да-да, они больше не ютились по казармам и углам, как было в юности. Теперь семья Коржевых обладала своей комнатой, и хоть для Тани с Ваней от нее надо было отгораживать шторкой отдельный закут, все равно теперь жили гораздо комфортнее, чем при Сергее, да и многое другое стало краше. Городские поезда больше не пыхали черным дымом, а ходили сплошь на электричестве. Летательными аппаратами тяжелее воздуха никого уже было не удивить. Масло и мясо доставались не тем, кто первый подбежит к магазину, не тем, кто больше заплатит, а всем помаленьку, через рациональную, математически высчитанную учеными карточную систему. В общем, царь Михаил не подвел. Правильно гласила надпись над станцией Клин-Михельской. Жить стало лучше, жить стало веселее.